и в память о нем, чье имя мне неизвестно, я пишу эти строки. Итак, ищите радость. Следуйте за тем, что вам радостно. Что бы это ни было, в какой бы форме она ни пришла к вам, принимайте ее такую, как она есть. Позвольте ей даже свалиться с неба, как мы позволяем каплям дождя и лучам солнца. Позвольте радости, воодушевлению и раскрепощенному творчеству создать из вас подобие нашего Творца, Земли, ибо морщины на лице показывают не возраст, а то, насколько у нас хватает смелости быть самими собой. Кое-кто по глупости заметит, что можно было написать и лучше, но я писал это с радостью и так, как могу только я. Итак, пишите, как умеете именно вы. Рисуйте так, как рисуется вам. Говорите по-своему. Замечайте собственную красоту. И будьте этой красотой, как можете только вы. Как вы узнаете, что вам удалось последовать за своей радостью и приблизиться к своей сути? Потому что более не будете видеть одного человека более красивым, чем другого. Вы лишь будете точно знать, чем хотели заняться сегодня. Приходилось ли вам попадать в комнату, полную несчастных людей? Как вы там себя чувствовали? А теперь подумайте, как миллиарды несчастных людей воздействуют на наш мир. Мы настолько привыкли к этой энергии, что уже не замечаем ее. Но плотная, как патока, она повсюду. Лишь изредка встретишь островки любви, там, где собираются вместе радостные люди. Порой я ложусь спать усталым, но не могу заснуть. И тогда понимаю, что причина в неудовлетворенности тем, как прожил день. А потом приходит понимание, что завтра будет новый день, такой же, как сегодня. И просыпается надежда, что мне хватит смелости сделать все необходимое, чтобы следующую ночь спать спокойно.